Глава 44. Теперь ты можешь встать. Да. Так ты же еще ребенок. Для тебя это ничего не меняет. Получив секретную информацию, Артпа, как и обещал, пощадил черного мага. Он связал ему руки, а на грудь повесил зачарованный камень. Если колдун решит использовать магию, артефакт немедленно взорвется. После всего этого Артпа с чистой совестью лишил чернокнижника всех ценных вещей, расценив их в качестве своих законных трофеев. «Как можно в такие молодые годы быть таким жестоким?» «Я уверен, что ты хорошо наслышан об экспериментах, которые проводил экс-герцог. Итак, кто после этого жестокий?» Когда черный маг узнал, что Артпа еще подросток, то слегка расслабился. Однако угрожающие речи молодого мага заставили его быстро закрыть свой рот. Он понял, что несколько необдуманных слов могут стоить ему жизни. С другой стороны, Артпа понимал, что на этом все не закончится. «Где вы еще проводите эти эксперименты?» «Нигде. То подземелье было единственным. В королевстве осталось всего 1-2 черных мага». Так или иначе, но 2 черных мага не представляли собой серьезной угрозы. Если все-таки они были способны натворить дел в одиночку, то их стоило отнести к самой высшей лиге. А потому Артпа в любом случае пока что следовало проигнорировать их. И в этот момент он понял, что все сказанное пленникам – чистая правда. У королевства Диас и вправду больше не осталось, чем ему ответить. Возможно, если бы здесь собрались абсолютно все силы королевства. Однако далеко не все государство находится на стороне арцгерцога. Собрать всех волшебников в королевстве – не в его власти. Кроме того, многие наверняка заинтересовались бы фактом вмешательства демона. Сюда были отправлены лишь войска, подчиненные непосредственно самому эрцгерцогу. А поскольку все они мертвы, о дальнейших событиях можно было даже не рассуждать. Вне всяческих сомнений, королевство Диас вскоре вновь ждало изменения правящей верхушки, а может быть и вовсе прекращения своего существования. Думая об этом, Артпа перевел свой взгляд на гору трупов и кровь, которая скопилась в целое озеро. Это был прекрасный и мирный вид, хорошо сочетающийся с тем, что сейчас творилось на душе у Артпы. «Отлично. Так как насчет того демона?» «Она обучила нас, после чего отдала приказы и ушла. Я говорю вам правду. Если бы ее присутствие стало известно другим фракциям, положение арцгерцога могло бы серьезно пошатнуться». «Да, если власть окажется в тупике, может быть, даже лучше, если королевство Диас падет». «Господин, я все рассказал. Вы пощадите меня?» Жалобным тоном пробормотал черный маг. «Конечно. Раз я пообещал, значит, так оно и будет. Однако ты ведь понимаешь, что я сделаю это не за просто так». С улыбкой ответил Артпе. «Конечно. Я сделаю все, что вы скажете. Я брошу черную магию и начну жить мирной жизнью. Может быть, я даже поеду в деревню, чтобы разводить коров». «Что? Ты тоже хочешь стать фермером?» – переспросил изумленный Артпе, после чего использовал на нем чтение всего сотворенного. Имя. Деис фон Сигнема. Черный маг. Уровень 70. Сила 8. Ловкость 9. Выносливость 16. Магическая энергия 169. Магическая энергия Артпе превышала 800 пунктов. Даже если учитывать разницу почти в 100 уровней, это был просто бесконечный разрыв. Более того, Артпе обладал куда большим количеством силы, ловкости и выносливости. Другими словами, по сравнению с этим магом, он был в совершенно иной весовой категории. Однако, несмотря на этот факт, Деус был не таким уж и бесталантным магом. Судя по всему, он прилежно обучался магическому искусству и сумел добиться кое-каких результатов. В основном он выполнял задачи, которые повышали его магическую энергию. Простой и честный маг, который тяжело работал, чтобы продвинуться вверх по карьерной лестнице. А затем Артпе кое-что понял. «Твои родители – дворяне из фракции арцгерцога?» «Откуда вы знаете? «Мой отец — его правая рука, потому у меня не было выбора». Дейс фон Сигнема был настолько удивлен вопросом Артпе, что тут же выложил всю информацию и вздрогнул, увидев на лице молодого волшебника злобную улыбку. «Ах, но это не имеет никакого значения. Вы только выиграете, если используете меня против моей же семьи. Я готов разорвать с ними все отношения. Я готов жить тихой жизнью в отдаленной сельской местности». «Нет, я просто подумал, что у тебя есть все шансы стать легендарным героем». «Легендарным героем?» «Да, у меня появилась отличная идея. Как ты можешь мне помочь в обмен на свою свободу?» Услышав слова Артпе, у Дейуса появилось плохое предчувствие, и следующая услышанная им фраза в значительной степени подтвердила эти опасения. «Ты когда-нибудь слышал о духовном контракте?» «Артпе, ты в порядке? Братик!» Поскольку Артпе уже вернулся к месту строительства, к нему подбежали Майтл и Сиена, завершившие разведку подземелья. Обе девушки слышали грохот и звуки землетрясения, а потому уже догадывались о том, что здесь произошло. «Эй, у меня ничего не болит, так что вам не нужно так старательно ощупывать меня». «Откуда здесь только трупов?» «Это было как порезать хлеб хорошо наточенным ножом. Максимум, что я мог сделать, выполняя такую задачу, это порезать себе палец, так что все хорошо». Талант Майтл сделал ее настоящим гением, но даже она не могла убить 10 000 солдат. Не помогло бы ей в этом и ускорение, которое можно было без зазрения совести назвать мошеннической способностью. То, что он сделал, было возможно лишь для высококлассных волшебников. «Как бы там ни было, я рада, что Артпе целый невредим». Тем временем Дейус молча наблюдал за любопытным зрелищем, как две девочки цепляются за рукава юноши. «Думаю, завтра нам нужно будет уходить, так что будьте готовы». «Завтра? Так быстро?» «Братик, разве ты не говорил, что мы проведем здесь по меньшей мере 2 недели?» Так все действительно и было. Изначально Артпе предполагал, что им придется пробыть здесь около недели. Он рассчитывал еще как минимум на 1-2 атаки. Однако эрцгерцог Диаса оказался глупее, чем предполагалось. «Я не совсем понимаю, что это значит, но... неужели теперь все эти люди будут в безопасности?» «Да, теперь им ничего не грозит. Конечно, это не означало, что в будущем жители не столкнутся с новыми бедствиями и угрозами. Даже если эрцгерцог падет, армия короля демонов останется живой и здоровой. Именно поэтому данное место было идеальным для размещения подобного городка. Останемся здесь на ночь. Тем не менее, с восходом солнца мы будем вынуждены уйти. Нельзя терять время», — вздохнул Артпе, после чего обратился к своей группе. «Вы двое очень хорошо поработали, и завтра у нас тоже будет много дел. Помойтесь и отдохните как следует. Сиена, ты должна попрощаться со своей сестрой». «Да», — энергично ответила девочка и убежала. Над ее головой отчетливо виднелась цифра 28. «О, почему вокруг меня настоящие монстры?» — кисло ухмыльнувшись, пробормотал Артпе. «Артпе все равно самый невероятный из всех нас», — объявила стоявшая рядом Майтл. «Тебе нужно отдохнуть», — решил сменить тему Артпе, потрепав девушку по голове. «Я пойду отдыхать, а ты будешь работать? Так нечестно». «Поскольку этот беспорядок вызвал я, мне его и прибирать». На лице Майтл повисло угрюмое выражение, но она знала, что ничем не сможет ему помочь, а потому лишь кивнула головой. «Этот человек плохой. Нам точно стоит его оставлять?» — спросила она его напоследок. «Я дал ему слово, что пощажу его, поэтому у меня нет выбора. Кроме того, в будущем он может пригодиться». «А?» Тем временем разум Дейуса был полностью сосредоточен на осознании термина «духовный контракт». Какие же страшные вещи предлагала эта магия, манипулирующая его душой? Майтл не нравился Дейус, от которого исходила злая энергия. Однако она видела, что чернокнижник дрожит от страха, а потому вряд ли он мог чем-то навредить Артпе. У Дейуса не осталось больше союзников, и все, что он мог, это покорно следовать приказам двух героев. Ночь прошла быстро. Арпа все это время провел на строительной площадке, выполняя задачи, которые были слишком тяжелыми для обычных жителей. Он прибирал учиненный беспорядок как на горе, так и у ее подножья, после чего заготовил материалы, которые могли использоваться для строительства домов, и произвел исследование горы на предмет обитания животных. Используя струны маны, все чаще и чаще Артпа понял, что это была попросту невероятная магия. Особенно понятным это становилось в те моменты, когда он использовал ее в сочетании с чтением всего сотворенного. Струны маны могли собирать и анализировать информацию во всех окрестностях. Эта информация помогала Артпе действовать наиболее эффективным образом. Иногда ему казалось, что он двигался во всех направлениях одновременно. Даже опытные волшебники были бы удивлены, наблюдая за ним. Струны маны были невидимыми для обычного человеческого глаза, а потому людям казалось, что Артпе меняет все вокруг себя простыми взмахами руки. Он был похож на Бога. «Я действительно не думаю, что он обычный человек». «Вы все еще сомневаетесь в этом? Он Бог, Бог!» Благодаря усилиям Артпе, к наступлению утра у города уже был свой фундамент. Люди поняли, как много можно сделать, работая с волшебником, обладающим базовыми архитектурными познаниями. «Просто удивительно! Это место уже лучше нашего города!» «Мне нравится, какой отсюда открывается вид! Это просто чудесно!» Артпе даже обустроил небольшое деревянное ограждение. Он удостоверился, что все получилось идеально, после чего наконец-то завершил действие заклинания. Как правило, для манипуляции подобного рода потребовалось бы много времени. Но текущее значение данного навыка у него уже достигло 10 уровня. Ну что, вроде бы готово. К сожалению, Артпе не мог завершить задание так тщательно, как этого хотелось. Тем не менее, ему удалось выполнить большинство поручений жителей и самое главное задание, которое ему было предоставлено в самом начале. «Господин волшебник, вы уходите?» Жители каким-то чудом сумели почувствовать его предстоящее отбытие и вцепились в него, явно не желая отпускать. Тем не менее, Артпе был непреклонен. «Я сделал для вас все, что мог. Если вы останетесь в этом городе, то будете в относительной безопасности. Никто из вас больше не проклят, а потому вы можете продолжать вести спокойную жизнь. Ах, и еще. Я хочу, чтобы вы забыли о моей группе и никогда никому о нас не рассказывали. Забудьте о нас». Артпе спас их детей и практически в одиночку сделал большую часть работы по обустройству нового города. Жители были обязаны ему, однако сам маг просил их забыть о нем. «Но, господин волшебник...» «Я пойду». Жители хотели, чтобы Артпе остался жить в их городе. Они хотели, чтобы он правил ими. Однако самого Артпе ничего не связывало с этой горой. Он был вынужден выполнять это задание, которое, к тому же, не приносило ему никаких толковых наград. Такие задания он ненавидел больше всего, а потому хотел как можно скорее уйти отсюда. Люди целыми толпами пытались остановить его, но он просто их всех проигнорировал. «Сиена, будь счастлива! Я обязательно вернусь, сестренка!» Айена все время плакала, а Сиена подбадривающе улыбалась. Девочка не хотела, чтобы ее сестричка сильно переживала за нее, а может быть, она и вправду была рада отправиться навстречу приключениям. Артпе хотелось думать, что все дело в первом варианте, но лицо Сиены было слишком веселым, чтобы это было правдой. «Айена, так будет лучше для нас обеих. Кроме того, в этом городе ты будешь в безопасности. Артпе, может, все-таки оставим ее здесь?» Тем временем Диюса, чьи руки были до сих пор связаны, тащили на веревке за собой. Бедный чернокнижник неотрывно смотрел на Артпе, словно переживая свою судьбу. Под взглядами горожан Артпе вышел из города. Он чувствовал их эмоции, и они словно жалили его. Что он такого сделал, чтобы заслужить к себе такую привязанность? Артпе боялся, что если он повернется и посмотрит на них, его решимость ослабнет. «Люди – простые существа. Я сделал все это, зная, что так и произойдет. «Мне не о чем жалеть», — подумал Арт-Пэ, после чего покачал головой, словно вытряхивая из нее все ненужные мысли. А еще мгновение спустя он достал специальное устройство, обеспечивающее связь с Микеной. «Аджума». «Клиент, меня зовут Микена, Микена». «Ты закончила их обучение?» «Да, как раз несколько минут назад». «Отлично. Я хочу встретиться с ними, так что дождитесь меня». «Если ты вызвал меня только для того, чтобы...» Однако Арт-Пэ уже оборвал связь и, повернувшись к своей группе, провозгласил. «За этого черного мага будет отвечать группа Сильпеннена. После его передачи мы можем отправиться в веселое путешествие на поиски волшебницы. Вопросы?» «Да, у меня есть», — тут же отреагировала Майтел. «Разница в уровнях между Сиеной и нами слишком велика. Поскольку мы передадим черного мага на попечение Лесетти Сильпеннена, может, и Сиену оставим им?» Это был настолько странный аргумент, что Арт-Пэ невольно улыбнулся. Когда Майтел попыталась убрать с пути конкурента, ее интеллект возрастал в несколько раз. «Мне нравится быть вместе с вами. Я смогу повысить свой уровень, поэтому не бросайте меня. Пожалуйста». Тут же запричитала Сиена. Конечно, Арт-Пэ не планировал ее бросать. В отличие от Сильпеннена, она была милой и честной девушкой. Это был плюс, но существовала еще одна фундаментальная причина, по которой ситуация Сиены была уникальной. «Сильпеннен отличается от Сиены, Майтел. Чтобы объяснить тебе эту разницу, мне придется провести длинную лекцию о том, какие классы... В общем, я объясню коротко. Майтел, ты слышала когда-нибудь о благородных профессиях?» Майтел покачала головой из стороны в сторону. Арт-Пэ торжественно кивнул и осторожно положил руку на голову Сиены, после чего произнес. «Вот одна из ее представительниц. Приветствую Сиену, благородного целителя нашей группы».